Ускорение подошло к концу, и Харуюки тут же разослал Черноснежке, Фука и Сэрю сообщение о том, что Метатрон вернулась в строй. Оставшееся свободное время он потратил на изучение и запоминание трехмерной карты Гранд-Кастла. Задача Сильвер Кроу во время сегодняшней операции – стартовать с балкона, как только сломаются венки, и устремиться в самом безопасном направлении. Возможно, лететь придется не вверх, а вперед, и в таком случае Харуюки должен идеально знать местность, чтобы не терять скорость. Осталось совсем немного. Спасение Сильвер Кроу и успешное бегство шестерых мечников будет означать конец череды козней Белого Легиона, начавшихся 3 дня назад с падения Инти, вернее, еще раньше. Харуюки не представлял, как поведет себя Тескатлипока, освободившись от власти Сияния, но даже если Белая Королева вновь поработит его, то едва ли сможет навредить Легионам на неограниченном нейтральном поле. Хотя этот огромный энеми умеет летать, любой бёрстлинкер увидит его издалека и успеет сбежать. На их пути осталась лишь одна преграда. Сломать ее, и они наконец-то окажутся на шаг впереди приходящей вечности White Cosmos. Харуюки верил, что им это под силу, но ему вдруг вспомнились последние слова Белой Королевы, сказанные на балконе Хаймвельта. «Будь готов к тому, что если погрузишься сюда не в назначенное время, то проживешь не больше секунды. И твои друзья тоже». Харуюки замотал головой, прогоняя эхо сладкого голоса. «Никто не умрет, ни я, ни остальные», — заявил он вслух и снова всмотрелся в трехмерную карту. В половине 10-го в гости пришли Чиюри и Такумо. Чиюри, как обычно, явилась не с пустыми руками, а взяла с собой соевое латте без кофеина и почти без сахара. Какое-то время друзья пили кофе и говорили о всякой ерунде, а ровно в 10 сели на диван в зале и подключились к виртуальной реальности. Легион вновь собрался на спине Талассы, и даже состав участников почти не изменился, если не считать одной новой девушки из бывшего Проминенс, Лаванды Дауна, которую Кассис Мус назвал Транквилизатором. Харуюки уже видел ее во время объединения легионов, но тогда не обратил особого внимания на стройный аватар в похожий на пиджак сиреневой броне. Меча при ней вроде бы не было. Во время голосования Лаванда присоединилась к тем, кто одобрил объединение легионов, но с условиями. В виртуальном пространстве она выглядела почти так же, как свой игровой аватар. Из-за серого пиджака и лавандового галстука она единственная из всех казалась живым человеком. Довольно длинные волосы были собраны в боковой хвостик у левого уха, а глаза девушки скрывались за очками в темно-фиолетовой оправе. Первым делом Лаванда Дауна встала перед кафедрой, пока Кассис Мус представлял ее остальным. Затем она поклонилась и собралась уже вернуться на свое место, но навстречу ей вдруг вышла куница в кимоно. «Давно не виделись, Лав?» — сказал персонаж Центурио Сентри. «Сан-сан». Они назвали друг друга уменьшительными прозвищами, но почему-то даже не обменялись рукопожатием, надолго застыв в молчании. Наконец, Сентри слегка улыбнулась. «Спасибо, что согласилась принять участие в крайне опасной операции. Я 40% была уверена, что ты откажешься». «Я слышала, что Кроу помог Орхи и Рози». «Ясно. Кстати, ты не знаешь, что стало с остальными цветами?» Харуюки совершенно не понимал, о чем речь. Лаванда Дауна молча покачала головой, затем ответила. «Но ты и Орхи, которых я считала мертвыми, теперь вернулись, так что...» «Да уж. Ладно, поговорим после битвы». Лаванда Дауна кивнула и села на свой стул. Сентри обвела присутствующих взглядом и спросила. «Аномалия не пришел, что ли?» Действительно, на китовой спине не было видно графитеджа, важнейшего из мечников. Трилит встал, и даже его маска излучила чувство вины. «Прошу прощения, но учитель сказал, что встретится с нами уже на неограниченном нейтральном поле». «Хм, опять он за свое. Прости, что перебила, Рейкер. Продолжай». Приняв эстафету, Фука встала за кафедру в уже привычном костюме учительницы и постучала указкой по доске за спиной, где большая стрелка указывала сверху вниз на голову схематичного великана. «Наш план предельно прост. Я возьму 2 бойцов, Метатрон 3. Мы взлетим с крыши телеком-центра, штаб-квартира телекомпании Tokyo MX, одно из самых выдающихся зданий искусственного острова Удайба в Токийском заливе, также известно как телепорт, выглядит как большая русская буква «П». Проникнем в воздушное пространство Гранд-Кастла и сбросим мечников на Тескатлипоко. Я после этого немедленно улетаю в Акасу, а Метатрон пикирует к бойцам. Вшестером они рубят венки и приземляются. Пока освобожденный Тескатлипоко приходит в себя, Они убегают через основные ворота Гранд Касл на западе. Метатрон дает Харуюке команду с помощью их связи. Он заходит на неограниченное нейтральное поле, и они медленно улетают в безопасном направлении. Всё. Фука говорила без пауз и остановок. Как только она закончила, Черноснежка подняла руку. «Рейкер, можно вопрос?» «Конечно, Лотос». «Я понимаю, что поздновато об этом задумалась, но не слишком ли мы полагаемся на Метатрон, который едва успел восстановить силы? Она у нас сейчас и транспорт, и боец, и координатор». «Действительно». Фука поморщилась и кивнула. «Но я не унесу на себе шестерых, а из земли ни один из мечников не дотянется до венков на голове, груди и так далее. Я много думала, но по-другому не получается. Как насчет оставить ей лишь транспорт и координацию? Почему бы не взять меня на роль мечника и...» «Нет!» – закричали все участники собрания. Черноснежка обиженно надулась, и со всех сторон послышались сдержанные смешки. «Можно?» – спросил Харуюки, поднимая руку. «Да, Ворон-сан. Я только что говорил с Метатрон, и она сказала, что мечники не успеют сбежать, пока Тескатлипока приходит в себя. Поэтому она пообещала во время отступления унести остальных бойцов». Фука на пару секунд замолчала, затем неловко улыбнулась. «Похоже, мы будем должны гору тортиков». Они тщательно обсудили все детали и закончили собрание уже без 15:11. Дальше участники операции должны будут погрузиться на неограниченное нейтральное поле и встретятся у подножья старой токийской башни. Там они встретятся с Метатрон, объяснят ей план, а затем полетят через радужный мост к телеком-центру. Вертолетная площадка на крыше этого здания находится в 120 метрах от земли, еще выше, чем голова Тескатлипоки. Фука полагала, что запаса энергии ураганных сопол хватит, чтобы донести до Гранд Касла двух дуэльных аватаров. Метатрон наверняка предложит отнести пятерку мечников в обе стороны, однако во время нападения отряду понадобится как можно больше скорости. «Эх, я бы тоже мог кого-нибудь отнести», — невольно задумался Харуюки. Но на сей раз ему предстояло терпеливо ждать сигнала Метатрон. Обычно им приходилось убирать время погружения примерно, но на этот раз колокольчик в голове раздастся именно тогда, когда нужно. Старшие бёрстлинкеры уже поделились опытом. В команде Unlimited Burst можно тянуть S до 2 секунд, так что при должной сосредоточенности можно успеть погрузиться через десятую долю секунды после команды. На неограниченном нейтральном поле за это время пройдет чуть больше полутора минут. Харуюки и Чиюри сели с обеих сторон от уже погрузившегося Такому и переглянулись. «Не волнуйся, Хару, все у вас получится!» – прошептала Чиюри. «Ага». Он кивнул, затем нарочно задал несвязанный с битвой вопрос. «Кстати, вам с Таку разрешат пропустить занятия на время поездки?» «Мне-то точно да. А вот Такуно...» Чири покрутила головой. «У него ведь у нас и чемпионат Канта. Но Такун тоже очень ждет ее и наверняка как-нибудь выкрутится». «Ясно. Если Таку из-за этого не поедет, я буду там одним парнем. Конечно, приглашу Элида, но...» Подруга детства хихикнула. «Да уж, твои дедушка с бабушкой очень удивятся. Ты не хихикай, а помоги мне придумать легенду. Что им сказать о том, как мы познакомились? Скажи честно, что в игре?» «Так мой дедушка тоже геймер. Он обязательно спросит, в какой?» «Тогда скажи, что у нас кружок любителей файтингов». «Слушай-ка». За разговорами время пролетело незаметно, а 11 часов неумолимо приближались. Отряд наверняка уже собрался и полетел в Адайбо. Метатрон бы оповестила Харуюки в случае непредвиденных сложностей, но пока что их связь молчала. Вдруг Чиюри протянула руку над неподвижно лежащим Такому, Харуюки взял ее своей, и они положили сцепленные ладони на живот друга. 10 часов 59 минут 10 секунд, 20 секунд, 30, 40, 50, 55, 6, 7, 8. «Unlimited Burst!» В голове Харуюки послышался тихий звон. «Ты!» Сухой грохот ускорения отделил сознание от тела и отправил в далекий мир.